Рядом с вешалкой находится окно. В нем Питер Фэллоу видит свое отражение. Анфас он выглядит 36-летним молодцем, а вовсе не опустившимся пропойцей за 40. Белокурые волосы, мыском на лбу, а сзади локонами чуть не до плеч, имеют вид даже, можно сказать, байронический и нисколько незаметно намечающийся плеши. Да, если смотреть анфас, все должно быть хорошо. Длинный тонкий нос, весь аристократический, от переносицы и до самого кончика, а вовсе не с нашлепкой внизу. Подбородок вытянутый, раздвоенный, и не видно, что уже немного отвислый. Темно-синий блейзер, сшитый у Блейдса 10 лет назад. Немного, конечно, лоснится на отворотах. Но можно будет, наверное, поднять ворс проволочной щеткой. Брюшко намечается, и стали жирноваты бедра и ляжки. Но теперь это не проблема, раз он бросил пить. Больше капли в рот не возьмет. И сегодня же с вечера начнет регулярные занятия гимнастикой. В крайнем случае, завтра с утра. Сегодня самочувствие слишком хреновое. Он втянул живот, вдохнул поглубже. Сразу закружилась голова. Снял телефонную трубку, прижал к уху. Главное — иметь занятой вид. Ровный гудок убаюкивал. Так бы, кажется, забрался в трубку и поплыл на спине по плавным волнам телефонного гудка, омывающим нервные окончания. «Эллоу!» — кладет трубку, встает и подходит к вешалке, где висит его старый плащ. Он дал зарок, но, не снимая с крюка, он распахивает плащ и засовывает внутрь голову, как будто рассматривает швы. А вслед за головой прячет в плащ и плечи, и торс до пояса. В этом плаще имеются сквозные прорези, так что в дождь можно добраться до пиджака или брюк, не расстегивая пуговиц спереди. Оказавшись под плащом, как в палатке, Фэллоу нащупывает левый карман, достает из него пинтовую походную флягу. Отвинтив крышку, прижимает горлышко к губам, делает 2 затяжных глотка и замирает, дожидаясь, когда водка ударит в стенки желудка. Удар! И горячая волна рикошетом бежит по телу, бросается в голову. Он завинтил горлышко, сунул флягу обратно в карман и выпростался из плаща. Лицо горит, на глазах слезы. Настороженно осмотрелся и вот, черт, наткнулся прямо на взгляд грязного мыша. Он застыл, боясь не то что улыбнуться, но даже мигнуть. Главное — не привлечь внимание грязного мыша. Повел головой дальше, словно бы вовсе его не заметил. Правда ли, что водка не пахнет? Дай-то бог. Он снова сел за стол, взял трубку, зашевелил губами. В трубке ровный гудок, но нервы слишком взбудоражены. Теперь уже не убаюкивает. Заметил ли мышь, как он лазил в плащ? И если заметил, то догадался ли зачем? Эти жалкие 2 глотка так не похожи на праздничные тосты, которые поднимались в честь него полгода назад. Да, прекрасные открывались перспективы, и все псу под хвост. У него перед глазами, как сейчас эта сцена, званый обед у мышей в их дурацкой квартире на Парк-авеню. Напыщенные, велеречивые, пригласительные карточки с тисненными золотом буквами «Сэр Джеральд Стейнер и леди Стейнер просят вас любезно почтить своим присутствием ужин, который они дают в честь мистера Питера Фэллоу». Ужин и мистера Питера Фэллоу вписано от руки. Нелепый музей бурбоновской мебели и вытертых абюссонских ковров, в которые грязные мыши леди мышь превратили свое жилище на парк-авеню. И тем не менее, какой упоительный был вечер! Все гости за столом — англичане. В верхних эшелонах редакции «City Light» вообще американцев раз-два и обчелся, и не был приглашен ни один. Такие же обеды, шикарные пиршества, где собираются только англичане или только итальянцы, или только европейцы, во всяком случае, без американцев. Как он вскоре узнал, устраиваются на восточной стороне Манхэттена чуть ли не ежевечерне. Словно секретный иностранный легион очень богатых и очень благородных господ тайно занял позиции на парк и Пятой авеню, чтобы, совершая оттуда набеги на американскую жирную индейку, пожрать мягкое белое мясо, сколько его осталось на косточках капитализма. В Англии Фэллоу всегда называл про себя Джеральда Стейнера, этот еврей Стейнер. Но тогда вечером всякая такая снобистская спесь забылась. Они сидели рядом, как товарищи по оружию, члены секретного легиона на службе уязвленного шовинизма своей родины. Стейнер поведал за столом, какой Питер Фэллоу гений. Его пленила серия статей о загородной жизни богатых, которую Фэллоу сделал для газеты «Диспетч», нашпигованная именами, титулами, собственными вертолетами и невероятными извращениями, что он проделывал с чашкой, аристократическими болезнями, и притом все так ловко, обтекаемо сказано, что нельзя привлечь за клевету, не придерешься. Это был высший триумф Питера Фэллоу, журналиста, и, собственно говоря, единственный. Стейнер диву давался. Как у него это получалось? Фэллоу-то знал, как, но старательно прятал неприятные воспоминания под кружевами тщеславия. Все пикантные подробности ему сообщала его тогдашняя приятельница Дженни Брокенборо, язвительная дочь антиквара-букиниста, которая была допущена в высшие сферы, но на ролях паршивой овцы, и страдала от унижения. Когда маленькая мисс Брокенборо с ним рассталась, таинственные ежедневные разоблачения Питера Фэллоу сами собой прекратились. Приглашение от Стейнера поехать в Нью-Йорк оказалось как раз кстати, хотя сам Фэллоу так не считал. Как все авторы, когда-либо добивавшиеся успеха даже на уровне лондонской «Диспетч», он был не склонен приписывать свои достижения удаче. Сможет ли он также отличиться, попав в незнакомый город, в страну, которую считает дурацкой шуткой истории? А что? Почему бы и нет? Его гений только вступил в пору расцвета. А в составе нью-йоркской бригады Стейнера он заодно и разбогатеет в этом жирном новом свете. Многие удивлялись, как Стейнер, не имея ни малейшего опыта, ни связей в мире журнализма, отважился поехать в Штаты и затеять такое дорогостоящее дело, как дешевая газета. Глубокомысленное объяснение было таково, что «City Light» предназначена служить наступательным или карательным оружием для его более серьезных финансовых предприятий в Америке, где наоборот. Серьезный бизнес у него поставлен на службу газете. Стейнера вырастил, воспитал, натаскал и сделал владельцем наследственного состояния старый Стейнер, шумный, неотесанный, самодовольный деляга, своими силами выбившийся из низов, и он хотел, чтобы его сын стал английским пэром, а не просто богатым евреем. Вот Стейнер-младший вырос благовоспитанным, образованным, хорошо одетым мышонком, как мечтал его отец. У него не хватало духу взбунтоваться, но с годами он открыл для себя желтую прессу. Каждый божий день, ныряя в грязь, он испытывал от этого несказанную радость. свободен, наконец. Несмотря на успешную карьеру, успеха в обществе, Стейнер так и не добился. Главным образом, из-за своих личных качеств, но и антиеврейские настроения все еще вполне живы. Их тоже со счетов сбрасывать не приходится. Словом, он сладострастно предвкушал, как Феллоу поджарит хорошенько на аппетитном костре всех этих вельмож, которые смотрят на него сверху вниз, и ждал. Он ждал и ждал. Сначала творческие расходы Феллоу, значительно превосходившие траты других сотрудников редакции, исключая отдельные загранкомандировки, не внушали беспокойства. В конце концов, чтобы втереться в высший свет, надо жить более или менее по его законам. Вместе с колоссальными счетами за обеды, ужины и выпивки поступали забавные отчеты о потрясающем успехе, который имел долговязый душка Брит Питер Феллоу в модных притонах Нью-Йорка.